Глава 9. Склеивать обрывки памяти – дело очень сложное. Сейчас мы достигли момента, когда все наши дни, прожитые вместе, превратились в осколки и разлетелись на наших глазах. Даже глядеть на них больно, не то что попробовать собрать вместе хотя бы те, что касаются той нашей поездки. Это трудная задача. До сих пор мы серьезно не говорили о том дне, закончившемся неожиданной и шокирующей смертью. И она, и я хотели стереть из памяти это событие, поэтому возвращаться к нему приятного мало. В жизни, однако, бывает, что некий толчок способен внезапно вернуть эпизод из прошлого во всех деталях. Стоило нам заговорить о ноже, как у меня появилось ощущение, будто плотина, за которой хранились мои воспоминания, постепенно начинает разрушаться. И теперь, после того, как я посмотрел на фото, события того дня стали стремительно прокручиваться в голове. День выдался по-настоящему летний. Накануне мы преодолели тяжелый подъем в горы, и после него шагать по лесу, где были только небольшие подъемы и спуски, было одно удовольствие. Сквозь зеленую листву на тропу падал мягкий солнечный свет. Нас наполняло чувство удовлетворения и достаточности, не требующее слов и возникающее, когда человека окружают живописные пейзажи. При каждом подъеме и спуске открывался новый вид. Идти было легко. Тропа велась по отлогим склонам мимо зарослей папоротника и редких цветов, не давая заскучать. Опьяненные чудесной целительной силой леса, мы, словно дети, дружно кивали, слушая пояснения того человека, и издавали радостные возгласы. В лесу скрывались многочисленные болотца и озерца, вдруг проблескивавшие из-за деревьев своей гладью, как драгоценные камни. Это зрелище завораживало меня. О чем я думал, глядя на идущих впереди проводника и сестру, на спинах которых солнце рисовало узор из пятен цвета изумрудной листвы? Да, тогда мои мысли были о Мисако. Точнее, я думал о нас с Тиаки, и в то же время в голове вставал образ Мисако. Эта девушка, Мисако Кавамура, тоже ходила в теннисный клуб и была на 2 года младше нас. На третьем курсе Тиаки почти перестала посещать клуб, и о Мисако ничего не знала. Мисако совсем не такая, как Тиаки. Если в двух словах, то Тиаки — типичная городская девушка. Мисако — дикарка, в которой есть что-то загадочное, природное, неприукрашенное. Один мой приятель положил на Мисако глаз. Она взаимностью ему не отвечала, но какое-то время они все-таки встречались. Приятель несколько раз затаскивал меня в их компанию. Мы вместе ходили в кафе или куда-нибудь выпить. В теннис Мисако играла хорошо. Однако клубная среда ей совершенно не подходила. Она была чужой в шумной компании гоняющихся за удовольствиями однокашников и чувствовала это. До теннисного клуба Мисако уже занималась в кружке археологии при филологическом факультете и в итоге решила сосредоточиться на нем. Так что теннисный клуб она посещала всего год, да и отношения с моим приятелем продолжались недолго. Хорошо помню, как он жаловался, что она его бросила. Я почти забыл о ее существовании, когда вдруг встретил ее снова. Это было за год до поездки в горы. Мы встретились в большом книжном магазине недалеко от центрального токийского вокзала. Я заглянул туда за нужными мне материалами после визита к клиенту. Давно люблю книжные лавки и магазины. Люблю поглядеть на полки с литературой разных жанров, которая обычно остается вне поля моего зрения. Могу и купить что-нибудь, если бросится в глаза. Фотоальбом, например. Мисако стояла у одного из стеллажей. Сначала я ее не заметил, но тут же вспомнил, как только она меня окликнула. Мисако не изменилась. Ее окружал все тот же воздушный флёр. Мисако выросла в превосходного специалиста-исследователя и работала в Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий. У меня оставалось время до следующей деловой встречи, и мы зашли в кофейню. Мисако, судя по всему, тоже хотелось поговорить. Разговор получился непринужденный и, на удивление, интересный. Мы сидели лицом к лицу, и я переживал ощущение удивительной свежести. У меня будто открылись глаза на мир. Я обнаружил в Мисако обаяние и притягательную силу, которых не чувствовал, когда сидел наискосок от нее в каком-нибудь кафе в компании с моим приятелем, ее парнем. Мисака, похоже, испытывала то же самое. Между нами словно пробежал ток, хотя это выражение уже набило оскомину. Конечно, я осознавал, что еще удобный предлог для расставания с Тиаки, и хотел, чтобы эта случайность, появление Мисака, стала таким предлогом. К тому времени мы с Аки оказались в ситуации, из которой невозможно найти выход. И тот факт, что мы сами загнали себя в нее, нисколько не облегчал наше положение. Поначалу все было нормально. Мы могли рассказывать всем и каждому, что активно пытаемся компенсировать время, которое должны были проводить в семье, что имеем право жить вместе как брат и сестра и говорить друг с другом на любые темы. Наверное, мы даже переборщили с драматизмом, касаясь того, что с нами произошло. Однако постепенно шестерни в нашем механизме стали выходить из строя одна за одной. Между нами возникло странное напряжение. Никто из нас не мог понять причину. Может, мы просто привыкли друг к другу? Или устали друг от друга? Недоумевая в глубине души, почему так происходит, мы старались снять напряжение, но оно никуда не девалось и давало знать о себе каждый день. Мы избегали говорить на эту тему. Не могли найти правильных слов. Ведь с подобными проблемами мы прежде не сталкивались. И вот наступил тот вечер. Это было в пятницу. Дождь лил, как из ведра. Перевалило за полночь, а ливень все не переставал. Тиаки задерживалась, у нее на работе устраивали вечеринку. Она может прилично выпить без серьезных последствий, но в тот вечер, как мне показалось, перебрала. Я понял это, услышав нетвердые шаги в прихожей. Я работал у себя в комнате, слышал, как она вошла, и сразу наступила тишина. Странно мелькнула мысль, почему она не пошла в свою комнату. Пора было ложиться спать, и я направился в ванную. Я увидел ее на кухне за столом. Она так и сидела в плаще, опустив плечи и глядя перед собой, и не шевелилась. В ее позе было что-то зловещее, и я застыл на месте. «Аки, что случилось?» Она вздрогнула, услышав мой голос. «Выпила лишнего», — ответила она тихо. Я вздохнул с облегчением. «Тебе нехорошо? Дать воды?» «Ага», — вяло буркнула она. Я сходил на кухню, достал бутылку воды из холодильника, налил в стакан и взглянул на Аки. Она уставилась в какую-то точку на столе. Глаза были широко открыты. Выражение ее лица озадачило меня. Она не была пьяна и контролировала себя даже лучше, чем обычно, но ее, похоже, что-то беспокоило. Приглядевшись, я заметил, что глаза у нее красные. Она плакала. «В чем дело? Что-то случилось?» Я поставил перед ней стакан с водой и сел напротив. Она медленно покачала головой. Лицо у нее было мертвенно-бледное. «Ничего». «Ну ты же плачешь». Похоже, только после этих моих слов она заметила, что по ее лицу текут слезы. Торопливо вытерев глаза и лицо, она продолжала смотреть в одну точку. «Плохие новости?» Я заглянул ей в лицо, она широко раскрыла глаза и решительно тряхнула головой. Разумеется, я не принимал ее слова за чистую монету, потому что никогда не видел Аки в таком волнении. «Мы же договорились, что всегда будем советоваться друг с другом», — настаивал я. Так мы решили, когда начинали жить вместе. «Не могу сказать». «Договорились же!» Она говорила едва слышно, но я не отставал. Надо узнать, что ее так расстроило. Но она продолжала молчать и старалась не встретиться со мной взглядом. Такого прежде не было. Меня вдруг охватила необъяснимая тревога. Я ждал. Мне во что бы то ни стало нужен был ее ответ. Наконец она сдалась и выдохнула. «Юдзи сделал мне предложение». Такого ответа я не ожидал. Это все равно, что получить удар в лицо. Я был поражен. Не фактом предложения, а сильным шоком, который эта новость вызвала у меня. «И что же ты?» — спросил я хриплым голосом, изо всех сил стараясь взять под контроль внутреннее смятение. Однако я не понимал его причины и потому был сбит с толку. Юдзи Такасиро был на курс старше нас в университете и тоже занимался в теннисном клубе. Аки встречалась с ним уже почти 2 года, Хороший парень, на такого можно положиться. Я заметил, что он по-настоящему любит Аки. В общем, идеальный жених. Она покачала головой. «Ты сказала нет?» «Я ничего ему не ответила», — проговорила она мрачно. Мне как-то полегчало. «Вообще-то она уже давно об этом говорит», — продолжала она, не поднимая глаз. «О предложении?» «Не столько о предложении, сколько чтобы я отсюда съехала». «Отсюда?» «Он говорит, что я не должна жить с тобой. Это его давно раздражает». «Но почему?» Моя тревога росла. Я спиной ощутил охватывавший меня страх. «Глядя на вас, не подумаешь, что вы брат и сестра. Вот что он сказал», — продолжала она глухим дрожащим голосом. «Ты не должна больше жить с Тихиро. Это невозможно». Ее слова ошеломили и страшно испугали меня. Я был в шоке от того, что у хорошо знавшего нас Такасиро сложилось такое впечатление. Но ведь он попал в точку, и это еще хуже. Аки, наконец, подняла голову и взглянула на меня, лишившегося дара речи. Холодок опять пробежал по спине. Она никогда на меня так не смотрела. Ее лицо было искажено страданием. Слезы блестели в глазах, излучавших темный чарующий свет. Все мое тело покрылось мурашками. Меня охватило ощущение, которое невозможно выразить словами. Страх, но не только он. К нему примешивалось еще что-то необъяснимо приятное, вызывающее чувство триумфа. Это надо признать. «Я не могу уйти к Юдзи», — прошептала она со слезами. В свете кухонного светильника Аки показалась мне потрясающе красивой. Такой я никогда еще ее не видел. «Хиро, ты...» — начала была она, но вдруг уронила голову на сложенные на столе руки и зарыдала, сотрясаясь всем телом. Ошеломленный, я будто прирос к своему стулу. «Какой же я идиот!» Открывшаяся правда раздавила меня. Такасиро не просто разобрался в нашей ситуации, он видел ее насквозь. Нас с Аки связывала вовсе не любовь брата и сестры. Я хотел думать, что между нами семейная связь, верил в это. Однако в реальности мы любили друг друга иначе, как мужчина и женщина. Именно об этом говорили тогда наши взгляды. С тех пор наша жизнь стала постепенно превращаться в ад.